431. Гуру. Когда пробьет час и предстанете перед владыкой, спросит он вас, что сделали вы, чтобы подойти к нему еще ближе. И ответ дать придется правдивый и нелицеприятный, и без всякого самообмана. Потому лучше уже сейчас задавать себе этот вопрос каждодневно и утром и вечером перед отходом ко сну, проверяя поведение свое за день. Самопроверка избавляет от контроля со стороны. Суровость к себе – лучший помощник для судьи, которого каждый имеет внутри. Не упустим времени для самопроверки.